Мой господин, новая земля, Эмират Мехтум, дворец Эмира, 14 число, 10 месяц 29 года, 23.00. Войдя в апартаменты, сразу пошел в уборную, распахнул дверь и чуть не подпрыгнул от неожиданности. У душа стояла голая миниатюрная девушка. Взвизгнув, она быстро прикрылась сброшенным платьем, а увидев меня, покраснела и потупила глазки. «Марьям, или Маша, как ее там, а я и забыл», буркнул «извини», и ретировался вон. «Вот же, и куда ее теперь, надо будет объясниться». Сел в гостиной и от нечего делать листал какой-то местный журнал, видимо о местной природе и географии. Судя по всему, речь шла о каких-то львах, по крайней мере, было общее сходство. Из общего понял, что они очень умные и вроде как имеют сознание. Минт, разумные, интересно. Так вот ты какой народ Нави. В гостиную вошла Марьям или как там ее. Простите, господин, уборная свободна. Так, во-первых, не называй меня господин. Во-вторых, никакого секса и даже не намекай. В-третьих, ты ужинала? Нет, господин, мне запрещено ходить без вашего сопровождения. Марьям, или как там тебя? Я сказал не называть меня господином. Зови меня Леней, Леонид или Ле. Поняла? Да, господин Леонид. Кивнула она. Да пиздец, да, некультурно так при женщине, да и вообще, но реально бесит. Плюнул, образно конечно, и набрал Анвара. Анвар, у меня Марьям голодная. Да, нет, ну что любит, не знаю, думай, сейчас принесут. У тебя есть связь с Анваром? Уже обращаясь к девушке. Да господин, есть телефон. Да ядрёна корень, ты нормально умеешь говорить? Да господин, простите господин. А-а-а-а, за что мне это? Марьям то краснела, то бледнела, потупив взгляд. Видно было, что она на грани истерики и не знает, что делать. Ладно, я тоже хорош, сразу орать. Сказали же, что девушке пришлось несладко. Так, дышим глубоко. Спокойствие, только спокойствие. Как говорил один известный персонаж. Марьям, ты же русская. Уже боясь отвечать, она только кивнула. Тебя Марией звать? Маша, кивает. Значит, и буду звать тебя Машей, а лучше Маней. Снова кивает и вроде успокаивается. Значит так, Машенька, если хочешь кушать, звони Анвару. Я здесь только сплю и днем почти не бываю. Не хочу, чтобы ты умерла от голода. Поняла? Хорошо, господин. И осознав, вжала голову в плечи. Не бойся, не обижу. Отучим тебя со временем. Говори, как удобно, всхлипнула, но вроде расслабилась. Быстро кивает. В дверь постучали, и официант принес блюдо с едой. Показал ему на Машу, поставил перед ней. Я же попросил мне принести бурбон и колу. Через 5 минут они оказались на столе. Бурбон отличный, вил турки, самое то, чтобы снять стресс. Маша все сидит, к еде не притронулась. Накапал ей 50 капель, пей. Выпила залпом. Правда, слегка поперхнулась, но я уже подсунул ей стакан колы. Щеки порозовели, ну и хорошо, кушай. Блин, ей на все нужно команду давать, что с ней вообще сделали? Неужели местным царькам нравится такое подчинение, ебанутые ублюдки, так сломать человека? Пока Маша ужинала, немного потягивал бурбон, вроде даже полегчало. Девчонка вроде отошла, изредка поглядывала на меня осторожно, хотя старалась кушать аккуратно, но было видно, что голодная. Ну, блин, дуреха, надо будет поговорить с Анваром, чтобы проследил за ее питанием. Когда поела, положила руки на колени, как школьница. А еще я заметил, что до сих пор не смотрела прямо в глаза и голову постоянно держала как бы в поклоне. Ой, беда-беда. Накапал ей еще 50 капель и подал стакан с колой. Выпила, не сопротивляясь. Маша, сейчас иди в душ или куда там тебе надо. В общем, готовься ко сну. Я пойду в бассейн. Подождешь меня на террасе, как закончишь. Хорошо, мой господин. Вот так и пошла. А я действительно решил окунуться. Уже не первый день здесь, а в бассейне так и не плавал. Наплескавшись в волю, поднял глаза и увидел свою наложницу у перил террасы. Подойдя к ней, почувствовал запах шампуня. Ладно, гигиену соблюдет. Маша, вот твоя комната. Тебе показали? Да господин, располагайся там и спокойно спи. Мне от тебя ничего не нужно. Хорошо, господин. Если захотите, только скажите, и я приду. Я все сказал. Иди. Стоит, мнется что-то, что-то еще. Да господин, позвольте не закрывать дверь в вашу комнату, чтобы могла слышать вас. Меня это реально все бесит, но вредить искалеченной психике девчонки не хочу. Хорошо, Маша, не закрывай. Спасибо, мой господин. И ушла. Уф. Пойду еще бормотухи кукурузные хряпну, в душе спать. Сначала все было по плану. Спокойно прилег, но как назло сон не шел. В голове постоянно скакали мысли о предстоящем походе через враждебные территории. Думал про семью, про все эти интриги и политические разборки анклавов. Сильно беспокоила ситуация с нападением на меня. Музаффар явно действовал не в одиночку, кто сообщник. И Саиду угрожает опасность, ведь и на него кто-то вывел киллеров. Из тех, кого я знаю, под подозрением была Нисса, но нет, ей ни разу не выгодно. Да и не похоже, что у нее есть агенты во дворце, ну кроме меня. Из всех мне не нравится только Аббас, но на то есть личная обида. И если человек мерзкий, это вовсе не значит, что он враг. Ладно, война план покажет. Ворочился. Что это? Скулит кто-то? Щенок? Нет, похоже на тихие всхлипы. Точно всхлипывает кто-то. Маша. Ну что опять неладно? Вот етит кудрит. Оторвал свою морду от подушки и пошел в Машкину светелку. Маш, ты чего? Притихла, сжалась в комочек. Боится или кошмар какой? Присел к ней на кровать, она дыхание затаила, боится. Стал гладить ее по волосам, немного расслабилась и не придумал ничего лучше, чем запеть своим недарованием. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни, пчелки затихли в саду. Хвать, уцепилась своей ручонкой за мое запястье. Не больно, но крепко. Не отпускает, но лежит тихо. Ну и продолжил, рыбки уснули в пруду. К тому моменту, когда закончил вспоминать колыбельную из детства, Машка уже отчаянно посапывала. Осторожно отнял свою руку и пошел спать. У меня здесь вообще будут обычные спокойные ночи, утро не преподнесло никаких неприятных сюрпризов. Встал еще затемно и немного полистал журнал до рассвета про какую-то местную скалопендру. Написано было, что вот эти опасные и к ним нельзя прикасаться, а эти просто мерзко выглядят. А вот это выглядит очень мерзко, но абсолютно безвредно. Но и встречаться обычно далеко от населенных пунктов. Еще почитал рекламу какого-то компактного пистолета типа дробовика, местного русского производства, от местных же ползучих гадов. Надо будет прикупить при случае. А так, даже детям разрешают носить с определенного возраста. Встретил рассвет в бассейне и пошел на завтрак, вернее завтрак пришел ко мне. Заказал, разумеется. Хотел убедиться, что горе мое покушает. Маша еще дрыхла. Ну и кого она там услышать ночью хотела? Блин, она просто боится одиночества и темноты, а я не сразу понял. Ну, точно, горе мое. Тихонько постучал по косяку двери кулаком. Маша, вставай, пошли завтракать. Та пулей вылетела из кровати. Да господин, простите господин. Стоит все растерянная и смущенная в одной шелковой полупрозрачной сорочке, из-под которой торчит небольшая, но красивая грудь с маленькими сосками. Ну и так в целом проглядывает совсем еще юное тело. Деликатно отворачиваюсь и, повернувшись на выход, говорю, жду через 15 минут. Пришуршала в своих арабских тряпках, уже через 10 минут. А вот это хорошая черта в покорности. Вот это бы надо оставить. Платье было красивым, зеленое с золотыми обрамлениями. Щеки румяные, видимо стыдно ей. Простите, господин, что беспокоило вас ночью. Ешь, не бубни. Подходило время встречи с Саидом, и настрого наказал дурехе не сидеть голодом или накажу. У той аж глаза от ужаса округлились и побледнело. Ох, ты ж, слова не скажи, сдохнет от страха. Изверги конченые, найду, лично порежу на лоскуты. Отставить бояться, чуть не ору, и уже спокойнее. Просто сделай мне приятно, покушай. Ты покушаешь, и мне будет хорошо. Договорились? Да господин, буду кушать господин, умничка. Все, я пошел, радистка Кэт, новая земля, Эмират Мехтум, 15-16 число, 10 месяц 29 года, Саид, ты издеваешься, ты кого мне подсунул, она же жертва маньяка, с ней кабинет психологов работать должен. Возмущению моему не было предела, и вывалил его на местного повелителя, как только открыл дверь в аудиенцию монарха. Саид сидел растерянный как школьник. Леня, ну ты же нормальный мужик, справишься. Да какой там, у меня чуть у самого крыша не едет. Да, господин. Нет, господин. Простите, господин. Передразнивал я Машу Марьям. Вы, мусульмане, реально от таких баб тащитесь? Хорош истерить. Взвился уже Саид, видимо реально перегнул и задел его за живое. Нормальное у нас отношение к женщинам, наверное, даже более уважительное, чем у вас. Все на воспитании строятся, а не делать такие покорные куклы-зомби. Сказал же, что девчонки сломали психику. И да, есть такие уроды, которым это нравится. Ладно, извини, погорячился. Просто это было неожиданно и очень тяжело. Постараюсь ей помочь как смогу. Понимаю. И ты меня прости, что так резко навесил на тебя. Наверное, сам пытался уйти от проблем, вот и смолодушничал. Помолчали, выдохнули. Проехали. Че уж тут, ты чего меня звал-то? Снова какие-то секреты? В целом да, это большой секрет. Даже Есер не в курсе. Еще какое-то невыполнимое задание? Как раз нет, скорее наоборот. Вот, и поставил на стол ноутбук необычной формы. Вроде как из металла даже. Это противоударный ноутбук для экстремальных условий. В принципе ничего необычного, но наши спецы его немного допилили. Он шустрее стандартного, ну и добавили некоторые функции. Спасибо, конечно, но мне как-то не до игр сейчас. Да не ерничай. Сейчас отсканируем твои пальцы и физиономию. Для отвода глаз есть пароль, но вся соль в том, что все хитрые данные автоматически шифруются и распределяются по файлам, а система может их показать только фиксированному пользователю. В общем, если кто-то посторонний полезет, то он ничего не найдет. А как это распределяет? Ты же понимаешь, что для компьютера любой файл это по сути набор нулей и единиц. Так, например, тебе нужно спрятать данные о точке координат, и вводишь свои записи вот в эту программу, которая по образу заметок, но она режет сохраненный файл на куски и прячет их в других файлах по частям, как вариант, по картинкам или видеофайлам. Картинка стала чуть тяжелее, но не изменилась. А когда тебе надо найти этот файл, открываешь мои записи и нажимаешь здесь. Все вроде стандартно, но посторонний без допуска просто не сможет запустить программу и будет видеть то, что ты намеренно оставил открытым или белиберду битого файла. Понял, в общем и целом. Да полезная штука, но не это главное, связь. А что с ней? Здесь нет единой системы связи, телефона и интернета. В некоторых городах появился местный сетинет, но это больше напоминает обычную локальную сеть, только большую. А на большие расстояния только радио. Передать сообщения между городами реально только через местные отделения почты. Ну и есть несколько радиолюбителей, которые больше занимаются экспериментами либо работают на сканирование эфира. Допустим, но я не технарь. Короче, склифосовский Саид хохотнул. Ага, и эту классику он знает. Вот эта программа позволяет отправлять сообщения по всей территории, где есть радиосвязь. Можно писать на электронную почту абонента, и он сможет отвечать. При этом все данные скрыты в радиоэфире. Но ты же не технарь, не вникай, работает и хорошо. Запустил программу, тут встроенная антенна, теоретически через это гнездо можешь подцепить более мощную антенну, она и блок усилителя сигнала в комплекте. Главное, тебе нужно канал связи ордена, такие как база, банк, почта, представительство или иные административные объекты. В теории можно даже через патруль, но канал будет нестабильным. Видишь хороший уровень связи и отправляешь. Возможно, в будущем софт доработают, чтобы сигнал проходил через ретрансляторы и радиомаяки, но это реализовать сложнее, так как там сложнее спрятать сигнал, нет такого потока данных и у них другая функция. Я так понимаю, это незаконно, сообщения и картинки пересылать по закрытым каналам ордена? Нет, конечно. А как вы нашли туда лазейку? Да были тут два толковых хакера, накосячили, вернее спалились, им и предъявили, они в качестве откупных подкинули эту программу. Так я и семье за ленту написать могу, у ордена же есть связь, а вот это нет. К сожалению, там поток данных контролируется, и если система обнаружит постороннего абонента или обрывочные неучтенные файлы, то сразу заблокируют и попытаются вычислить отправителя. Вообще, такая функция программно заблокирована, зато по всей новой земле такой софт работает отлично. Разумеется, такие технологии не для всех, мне точно известно, что орденцы и их банк имеют свободный доступ, иначе невозможно проводить операции или оперативно обновлять базу данных, это уже просто логика. Так, что я еще должен знать, вообще все программы сделаны максимально просто, только отмечай файлы, которые хочешь спрятать, а если обстоятельства заставят меня самому работать за ноутбуком, система же не отреагирует на угрозу, можно записать кодовое слово и микрофон отсканирует, или моргнуть два раза, если в заложниках. Без шуток, система все так же не покажет скрытые данные, а все программы выглядят как стандартные, записи, картинки, почта сетинета, но можно проверить, какие файлы и программы открывались последними, это тоже учтено, они в этом списке не отображаются, случай это слишком хорошо, чтобы быть правдой, Тем не менее, это так. Далее мы ввели мои данные и настроили систему. Итак, Саид, с кем по итогу могу связаться? С любым абонентом любого сетинета, у кого есть электронная почта. С сотрудником Ордена, если знаешь его рабочую почту. С абонентами таких же устройств, но пока только у меня. Также, сейчас есть услуга по отправке сообщений на местах, через почту Новой Земли. Например, у тебя есть абонент в другом городе, ты приходишь на почту и отправляешь там платное сообщение, а получателю приходит уведомление на e-mail, но только от почтовой службы. Ты тоже можешь отправить под видом почты, если знаешь, что у абонента есть такая подписка. Только вот здесь нужно поставить галочку, и система мимикрирует. Лучше всегда делать так, кроме проверенных абонентов. Отправлять могу сообщения и картинки, да. Хотя тяжелые файлы отправлять будет не очень быстро. Система шифрует данные в общем потоке, так чтобы они не были заметны среди прочих. Иногда это занимает несколько секунд, но в мокрый сезон может отнять и часы, особенно для большой картинки и на большое расстояние. Видео тоже можно, но обязательно сжимать файл. Понял. Буду как радистка Кэт. Так, Владей, давай с Исламом тебя готовить к походу. Так как уже позавтракал, то сразу набрал Ислама, и мы помчались по городу. Тойоту он уже продал и вовсю гонял на дефе. Наведались в магазин амуниции, затарился нижним бельем, разгрузками, каской, запасными активными наушниками, солнцезащитные очки. Также взяли два комплекта униформы под джунгли и саванну, кепки, шляпу, тактические перчатки, небольшие маскировочные сети, берцы и сапоги, специальные щитки на ноги от укусов змей, дождевики, 30 американских сухих пайков мре и прочую мелочевку. После заскочили в оружейный, где оставался прибор ночного видения, тут же и запас батареек к нему. Уф, к ланчу я уже хотел только валяться и страдать бездельем, но мне не позволили расслабиться. Наскоро перекусили и завалились с чеченцем в мои апартаменты распределять походную утварь по сумкам. Машка, увидев нас, сдреснула в свою комнатенку и носа не показывала. Вроде много взяли, а удалось все распределить в две большие дорожные сумки. Только сухпайки решили отдельно, чтобы были в салоне под рукой, благо они компактные. Ладно, хоть пообедали как люди, только в столовой. А Машу оставили принимать пищу в одиночестве. «Леня, а ты решил прийти в ислам?» – спросил чеченец после обеда. «С чего ты так решил? А мадемуазель в ваших апартаментах? Ой, ислам, какой там? Сирота убогая. Вот Саид попросил позаботиться о ней, с собой забрать». Рыжий задумался, а не та ли это русская девочка? Марьям, кажется, зовут. Вообще она вроде как Маша, а Марьям — это ее насильно в ислам привели. Все действительно так плохо, как говорят, слышал о ней, когда сюда попала. Даже не представляешь. Снова полночи без сна, даже колыбельную пришлось спеть. У-у-у, шайтаны, ты, пожалуйста, не думай плохо про всех мусульман. Это с ней сделали звери, а не люди. И пообещай, если встретишь этих ублюдков, не жалей их и не будь гуманным. Этот мир может жестокий, но честный. И когда встречаешь тварь, что издевается над людьми, убей его как тварь, размажь как таракана. Аллах не будет тебя карать за жестокость с теми, кто предал и оболгал его учение. После небольшого послеобеденного отдыха меня погнали на стрельбище. Работал только с основным автоматом и ПП. С винторезом чисто имитировал, дабы не тратить драгоценные патроны. Немного пострелял из сига, с 10 метров уже уверенно бил в мишень. Общая точность моей стрельбы была, разумеется, очень посредственной, но главное, что научился правильно держать оружие и быстро наводить на неподвижные цели. Поужинать решил в апартаментах и, попрощавшись с исламом, направился к себе. Свою неожиданно приобретенную наложницу застал за чтением какой-то книжки, которую она сразу отложила. «Маша, ты ужинала?» «Нет, господин». «Вот же блин, ничего не поменялось». Выдохнул, придется пока смириться. «Закажи нам ужин сюда. Себе подбери сама, а мне можно жаркого из любого мяса, лучше говядины. Салат из овощей типа греческого и колы с запасом антистресса в виде бурбона. Еще оставалось более полбутылки». «Ты плавать любишь?» – спросил, как только Маша оформила заказ. «Да, господин». «Иди в бассейн, освежись». «Господин, у меня нет купального платья». «Значит, купайся голышом, двор закрытый». «Подглядывать не буду». Девчонка на секунду замялась, но пошла. «Ну а как еще выводить ее из этого мрака?» «Делараа». Ужин принесли, но не стал начинать, дождался, когда придет Мария. Думал, закутается в свои тряпки, Но нет, оделась в неброское аккуратное длинное платье, волосы накрыла платком и скромно уселась напротив. «Чего скромничаешь? Кушай!» И мы принялись за свои блюда. Как покушали, накапал себе немного бурбона. «Я воздухом подышу, пусть пока убирают». «Да, господин». Вечерами становилось немного прохладнее, и я с удовольствием посидел на террасе с бокалом. Эх, всегда так мечтал, но не жили богато и нихрен начинать. Скоро ехать и осваивать этот мир уже своим умом и шкурой. Немного покайфовал в джакузи, вспомнил, как Иванка заботливо переключал режимы, навестить бы перед отъездом, благословить от себя. Завтра узнаю, можно ли устроить. Накинул халат и вышел в спальню. Машка копошилась у себя в комнате и готовилась ко сну. Заглянул к ней. «Маш, сядь, поговорить надо». «Села». Молчит и мельком поглядывает. «Значит так, спать одна боишься, будешь со мной». «Пижама есть?» «Да, господин». «Иди, готовь постель и устраивайся». «Спасибо, господин». И в ее голосе впервые прозвучали нотки радости. Никогда не видел, чтобы женщины собирались так быстро. Машка пулей метнулась в уборную, чуть не через секунду выскочив оттуда в плотной сорочке, взлетела на траходромы, взборонив постель, устроилась под одеялом. «Много ли для счастья надо?» – подумал про себя и, погасив свет, тоже забрался в кровать. Пока засыпал, почувствовал, как рядом, словно брошенный котенок, прижалась Машка. Эта ночь прошла на удивление спокойно и тихо. Весь следующий день провел на стрельбище, и тут случилось неожиданное. Маша тоже была на стрельбище. В сторонке, с ней работал Есир. Чтобы никто не видел этот, по местным меркам, беспредел, всех посторонних сегодня стрелять не пускали. Мелкая Машка, в форме и сбруе, выглядела забавно. Однако, как выяснилось, прежде ей стрелять доводилось. Так что похожая на герлскаута девчина просто тренировалась, при этом стреляла отменно. Из пистолета дела уверенное двойное бах-бах прямо в голову мишени на расстоянии в 30 метров. Автоматы были ей великоваты по габаритам, а вот скорпионом она владела безупречно. По сравнению с ней я был вообще полный профан. После того, как прошло удивление, Ислам с Есиром лишь ухмылялись и подкалывали меня, что, мол, с ней ты будешь в безопасности. Отлучались лишь на прием пищи, и сегодня запустили движущиеся и выскакивающие мишени. Оказывается, тут и такое есть. Да уж, это не по баночкам стрелять. Но в целом навык появился и понял основы огня на упреждение. Машка снова превзошла меня по всем пунктам. Надо будет узнать, где она так научилась. Заставили поработать с винтовкой Р-8, высадив из нее более полусотни патронов, даже попривык к ней. Не снайпер, но, если ветер не сильный, на 400 метров кладу уверенно в мишень, не в яблочко. Но все же предложил и Маше поработать с мощным оружием, но она отказалась, лишь помотав головой. Устал как собака. Хряпнул стакан бурбона, и после душа просто упал на кровать. Машка пристроилась рядом и моментально отрубилась. Делегация. Новая Земля. Эмират Мехтум. Дворец Амира. 16 число. 10 месяц 29 года. 10:00. Леня, ты мою просьбу услышал, теперь подробнее. Саид вызвал меня к себе, едва я успел позавтракать с Марией. Вот тебе флешка. Нужно, чтобы она попала в отдел разведки РА. Там все полезные данные от меня и подтверждение твоего статуса, как моего связного. Далее все вероятные контакты с РА только через тебя. Данные зашифрованы, разумеется. Открыть можно с твоего ноутбука. Там есть проигрыватель видео. Откроешь его и загрузишь файл отсюда, запросит пароль, который тебе сказал, после чего весь архив будет доступен. Было видно, как повелитель нервничал, понимал, что мне нужно как минимум добраться до русской территории, а у него на кону будущее целого государства. Хотел бы тебе дать больше возможностей, но это будет крайне подозрительно. Кроме оружия пока ничего не выдает прямой связи со мной, но мало ли где ты его взял. Барахтаться самому, верно? Да, Леонид, верно. Хотя бы до конца мокрого сезона. И подумай, как можно найти связи с верхушкой ордена и местными лидерами. С крестьянской рожей да в царские палаты. Ну, ты же здесь. Блин, а ловко он меня поддел. В этом мире, Леонид, людей оценивают по делам. Так что дерзай. Продолжал Саид. Но совсем на произвол не бросаю. В Порто-Франко у меня есть свой человек. Зовут Юсуф. У него небольшой магазинчик. Если что, он тебе поможет на месте. Пароль. В Багдаде все спокойно. Ответ. Только недоволен судьбой падишах. Оригинально. Это же Кармен. Саид улыбается и кивает. Так, сейчас у меня встреча. Пока отдыхай. После обеда будешь принимать работу. Машу отправляй на тренировки. Есир ждет. Да еще кто кого тренировать должен. Есир мне рассказал про вчерашние стрельбы. Тоже стало интересно, не знал о ее навыках. Но тебе делай так навалом, а ей точно не навредит. Вышел из приемной Саида и увидел орденского солдата, Мэтт. А он не один, с ним высокая женщина в арабском наряде и парандже. Но, эти изумрудные глаза узнаю из многих миллионов. Вежливо кивнул этой делегации и пошел к себе. Машу отправил на стрельбище и увидел, что она тоже собирает дорожную сумку. Подготовка к походу пока идет по плану. Чтобы не страдать бездельем, стал повторно проверять, сортировать и комплектовать свои сумки. Все-таки с исламом делали в торопях, а нужно было с толком, чтобы все было под рукой и на известном месте. Еще подумал, что неплохо бы заминированный чемоданчик для особо ценного груза. Если вдруг захватит, то открыть, не потеряв содержимое, не смогут. Спросить у Есира такую вещь надо. Почти закончил финальные проверки, как в дверь постучали: «Войдите». В проеме показалась голова стражника: «К вам посетитель, можно». И в дверях показалась Нисса: «Не ожидал». «Мисс Рейли, вы по делу? А зачем светить перед солдатами? Да и вообще наши с ней неофициальные отношения. Даже у стен есть уши». «Да, мистер Светлов. Хотела задать пару вопросов. Разрешите? Проходите, сейчас попрошу кофе. Может быть, ланч? Не откажусь». Говорят, шеф-повар во дворце просто бог в кулинарии. Набрал Анвара и заказал на его усмотрение. Охране наказал никого не впускать, только официанта. Сели в гостиной, ожидая подачи блюд. «Хорошо устроился, Ля. Не желаешь остаться?» — предлагали. «Но сама знаешь мою цель. И это не мой мир, я здесь чужой. Лучше буду ездить в гости. Как говорят на Востоке, гость в дом, бог в дом». «Не знала, что ты такого мнения о себе», — захихикала Нисса. «Да ладно тебе. Подразумевается благодать, и что гостей нужно уважать и любить». «В курсе, конечно. Сам знаешь, личное. Слышала, что теперь ты многоженец». И ее глаза блеснули обжигающим огнем. «Ревнует? Слухи. Официально это наложница. Попросили позаботиться. Девушку изуродовали работорговцы, как мою коллегу. Даже под паранджой было видно, как Нисса побледнела. Не совсем. Морально уничтожили как личность. Внешне вроде невредима, но даже не знаю, что хуже». Нисса задумалась и молчала некоторое время. «Прости, Ля, есть за что, за мою недобрую реакцию. Чисто бабская. Я не знала». «Ревнуешь? Пожалуй, не буду лгать. А тебя не смущает, что я женат и мое сердце принадлежит другой женщине? Это я понимаю и никак не претендую, просто очень боюсь потерять того, кто мне дорог. Каждая женщина боится оказаться игрушкой в руках мужчины. Нисси, если ты еще не поняла, то я не из тех, кто играет людьми. Ради тебя пришлось поступиться своими принципами, хотя не чувствую вины перед супругой. Ты тоже в моем сердце и не безразлична. Пока ты для меня добрый друг, рассчитываю, что еще верный товарищ и надежный партнер. Это очень много, большего дать не могу, извини». У Нис намокли глаза, и появился румянец. В этот момент ее изумруды излучали почти осязаемое тепло и веру. Протянул руку и смахнул слезинку с ее ресниц. «Все, Нис, не надо воды. Сейчас принесут еду, а у нас официальная встреча». Она кивнула, встала и поправила одежды. Приняла очень официальный вид. Глаза снова стали мертвецки холодными, как у вурдалака. Странно, но уже привык к таким переменам в ней. Не мы такие, жизнь такая. Ланч принес лично Анвар с довольной физиономией, поздоровался с мисс Рейли, вежливо поинтересовавшись о здоровье и успехах. Закончив ритуал расстановки блюд, исчез в дверях. Только мажордом выскочил, как Нисси сняла паранджу, рассыпав солнечные лучи своих волос. Встала и стянула с себя балахон, при этом спрятанная под ним легкая платьице задралась так, что открыла взору длинные стройные ножки и сочную круглую попу без нижнего белья. «Вот чертовка!» — обернулась, ловя мой взгляд, и захихикала. «Это она точно специально. Снял крышки с блюд, провалится мне под землю. Этот Анвар точно издевается». Передо мной лежал тот самый салат из хитрых моллюсков, которым меня в прошлый раз накормила рыжая ведьма. Увидев мое замешательство, Нисса засмеялась и без всяких прелюдий оседлала меня сверху, покрыв горячими поцелуями голову, лицо и шею. Даже опомниться не успел, как погрузился в ее горячее тело. Закончив грешок, приступили к еде. Разгоряченная Нисси уплетала свой салат и стреляла в меня зеленые молнии. «Ты думал, что уедешь, не попрощавшись?» — наконец-то сообщила она. «Вообще думал, как это провернуть. Пока ты думал, уже нашла повод для официального визита во дворец. Впрочем, это действительно было необходимо, и о многом с Саидом договорились. Правда, встреча с тобой надуманная, но об этом в ордене не узнают. А как же Мэтт? Мэтт просто сопровождающий, заберет по звонку. Сам же знаешь, что одинокой женщине тут нежелательно появляться на улице. Даже мне. Как твои успехи по службе, Низ? Все по плану. Теперь тебе важно добраться до базы. Кстати, если все получится, то меня направят туда в начале следующего сухого сезона. Хотя мне все равно будет тяжело без тебя. У тебя есть почта, лучше личная или защищенная. Думаешь писать мне письма? Искренне удивилась Низ. Вполне. Тем более, возможно, потребуются подсказки и связи. Это небезопасно через орденскую почту. Нас вычислят быстро, а нам это невыгодно. Найду способ. Только отвечай мне на письма в том случае, если в конце буду ставить три точки. Хорошо, давай запишу. Накидала мне в блокноте свои координаты. Это личное, при этом защищенное, и о ней никто не знает. Обязательно пиши. Но не факт, что буду отвечать сразу. Это понятно. Конспирация. По контактам. Могу подсказать сразу. Как решишь, Сайди, не оставайся на базе Америка. Лучше сразу езжай на Россию, там есть мотель «Рогач». Владельца зовут Арам. Армянин. Да, но это не важно. Передай ему привет от солнечной Несси. Скажи, что очень соскучилась по нашим беседам. Никакого шпионства, но поможет устроиться в быту и может подсказать полезного. А что тебя с ним связывает? Ревнуешь? Просто понять уровень его доступа. Воскликнул я. Ну вот, с тобой даже не интересно. Понял, что я уже твоя и спокоен как удав. Очень наигранно и мило надула щечки, так что не выдержал и засмеялся. Но Низ выдохнула и продолжила уже серьезно. Арам очень добрый и отзывчивый человек. Он единственный, кто утешил, когда мне было плохо. Когда уже отчаялась на базе, он вернул любовь к жизни. Благодаря нему стала бороться за свое место под солнцем. Понял. Обязательно заеду и передам. Слушай, Ле, а у тебя тут есть бассейн? Резко сменила тему Низ. Да, вот с террасы спуститься во двор. Двор закрыт от всех посторонних глаз. Отлично. Пошли освежимся. И сорвалась бегом в сторону террасы. Нахалка. Пока спускался, рыжая бестия стянула с себя платьишко и голышом прыгнула в бассейн. Я же просто стоял и любовался русалкой. Ле, ну что ты как деревянный? Прыгай поплавать, и давай озорно брызгаться. Ни за что не поверить, что начальник отдела всемогущей тут организации плещется в условно моем бассейне, как юная девчонка. Да уж, помотала ее жизнь, раз радуется таким мелочам. Полез, конечно, куда деваться. Водные процедуры закончились в душе, плавно переходя на траходром. Наконец-то эта здоровая кровать была использована по назначению. Волшебный секрет салатика дал свой эффект и, как говорится, любил всяко без стыда и совести, так что ведьму таки удалось измотать, хотя в процессе покусала плечо и расцарапала спину, запишем в боевые ранения. Хорошо, что звукоизоляция здесь безупречная, а то навели мы тут шороха. Горячая и розовая не смлела после постельного боя и неровно дышала, ну все, оторвалась по полной, и смело могу тебя отпустить, теперь точно доберешься. Ты очень уверена в этом, обернулась ко мне лицом, снова погружая в глубину своих глаз, я же ведьма, вот и наколдовала. После того, как отдышались, снова освежились уже в душе и без приключений, Несса обработала мои боевые раны заживляющей мазью, извинилась, что перестаралась, попросила футболку не снимать, как будто я совсем салага. Ага, она засобиралась и снова напялила арабские тряпки, критично осмотрела нас обоих и заправленную кровать, после приняв свой, уже привычный режим холодная стерва. Проводил ее до дверей. Спасибо, мисс Рейли, что уделили время и посвятили в детали. Не благодарите, Леонид. Это моя обязанность. Орден старается заботиться о всех переселенцах. Желаю вам удачи на новой земле, сказала дежурным и холодным голосом. На чем с ней и попрощались. Судя по скучающим физиономиям стражников, спектакль удался. Ну и хорошо. Сам же пошел листать журналы в ожидании команды к действию. Арабский чип. Новая земля. Эмират Мехтум. 16 число. 10 месяц 29 года. 16:00. Не успел заказать обед, как дверь неожиданно распахнулась, и в апартаменты заглянул Есир с довольной физиономией. Ля, пошли. С собой он привел Машу, замаскированную в арабское и ислама. Разумеется, понял, что он хочет показать мой авто, но было несколько тревожно. Что они там наворотили, и понравится ли мне это. Мой лимузин стоял прямо у подъезда и, что странно, на первый взгляд даже не вызвал шока. Так, что тут у нас? Первое, что бросилось в глаза, внедорожные, раллийные шины. Думаю, знаю их происхождение, а Субару в подвале нынче на пеньках. Дорожный просвет немного увеличился, хотя у меня с завода стоял пакет для плохих дорог, и он выше европейской версии. Сдвижной панорамный люк в крыше, но не прозрачный, и явно с другой модели, хотя интегрирован аккуратно. Над кромкой рамки чуть выпирает ветровое стекло, и вообще все стекла тонированные и выглядят не как раньше. Бронированные, сзади выхлопная труба выведена на два стороны, но элегантно. Почти как на версиях с V-образной шестеркой 3.6. Не постеснялся заглянуть снизу. А во, в задней подвеске появились приводы на колеса, а вместо пластиковой защиты днища появились металлические пластины. Озвучил все свои наблюдения Есиру, тот довольно кивает, все верно. Давай теперь подробно. Мы взяли за основу Volkswagen Atlas V636, который сюда недавно привез один торговец. Долго не хотел уступать, но нашли общий язык. Кроссовер, конечно, но его подвеска явно крепче, чем у Superb. Что делаешь, удивленные глаза? Я знаю, что эти автомобили построены на одной платформе и имеют много общего, хотя без подгонки не обошлось. Начал Есир. Правда, до меня доходило в переводе ислама. Продолжай. В общем, шасси теперь смесь твоего с Атласом. Двигатель у него на 267 сил, но такие же двигатели с завода выдают 300, например на Passat CC. Да на SS точно ставили. Вот, так что мы нашли нужную прошивку и залили. Ну и доработали немного. Сейчас здесь примерно 310-315 скакунов. Всегда мечтал об арабском чипе, съязвил по случаю, но шутку не поняли. Да и откуда им? Бронировали днище и моторный отсек. Доработали и усилили переднюю несущую панель, радиаторы тоже защищены от пули и осколков. Стекла бронированы, правда боковые теперь не открываются и пришлось обрезать обшивки, чтобы сделать максимально скрытно. Но главное, салон тоже защищен композитной броней по всей площади. А где вы это все взяли, Есир? Пластины в целом стандартные, только правильно установить. Есть у нас на складах, стекла вообще свое производство, регион неспокойный, так что решили запустить тут небольшую мануфактуру, еще раньше требовались, делают из обычных стекол, из-за ленточки только полимер везем. Тем временем я заглянул в салон, все было очень аккуратно, хотя и заметно, для тех, кто разбирается, появились крепления для оружия на боковой обшивке и потолке. За задним сиденьем обнаружилась глухая стенка. Вопросительно смотрю на начальника стражи. У тебя же сзади двойная дверь багажника, лифтбэк. Так конструктивно проще и не нужно бронировать заднюю часть автомобиля. Ниже масса. Кроме того, у тебя новый топливный бак с противопульной защитой, и еще дополнительный как раз за задним сиденьем. Общий объем топлива теперь около 100 литров. По нашим прикидкам этого хватит минимум на 400 километров в полный газ и тяжелых условиях. В экономичном режиме реально увеличить до 700 километров, с небольшим запасом. Стою, перевариваю, все равно вопросов много. Стоп, Есир, с броней и прочими доработками тут явно увеличилась масса. Что могли, срезали и облегчили. Композитная броня легче классической, остальное выполнено из титана. Внутренние полости по периметру салона также заполнили специальной пеной, это самое слабое место в конструкции, но хоть что-то. В общем, относительно полной массы, разрешенной с завода, он потяжелел всего на 200-250 килограммов, и это достаточно немного. Но мы рассчитывали с запасом под 800 кило перегруза, под багаж. Но подвеска, Атлас не настолько тяжелее. Подвеска сейчас пневматическая. Американские компоненты Airlift Performance, рассчитанные на более тяжелые авто. При этом мы изготовили специальные защитные чехлы для пневматических элементов. Это не максимальная высота, можно еще задрать на 50 мм, не перестает удивлять мой оппонент, но и я не сдаюсь, но шины то стандартные, что толку от брони, если меня обездвижить. Ля, слышала о такой разработке как наполнитель для шин, как раз для бронированных автомобилей. При резком падении давления в шине, срабатывает баллон внутри и заполняет специальным составом, краем уха, но вроде как эксперимент провалился. Провалился он с точки зрения технического задания заказчика, так как шина подвержена сильному износу. Сама идея вполне жизнеспособная и частично была реализована в технологии Runflat. А для твоих целей, Уйти из зоны обстрела и оторваться от погони вполне сгодится. Кроме того, закинем тебе запасные баллоны, скомплектованную запаску и пару запасных шин. Если не считать отрезка в имамате, то дальше нападения чисто случайны. Да и тебе проще дать по газам и уйти. С нынешней начинкой можешь ехать в раллийном стиле. Ну-ну, раллийном. Сейчас, там болиды фактически должны прожить один этап, а мне бы еще ресурс не помешал. Почти убедил. Теперь давай про люк. Да в принципе стандартный, разве что, когда сдвинешь его назад, то нужно вот здесь снять фиксатор и тут упереть стопор. Видишь, он поднимается и у тебя получится противопульный щиток. Можно смело вести огонь по преследователям, правда, бойницу не придумали, как эстетично вырезать, но можно вести беспокоящий огонь, не вылезая из укрытия. А вот здесь два крючка и лямка, это чтобы назад себя не свалиться и не держаться за спинки кресел. Тут еще можно доработать под установку пулемета, но и так делали в нереально сжатые сроки. Кстати, как это вообще удалось? Обычный сервис такое бы год строил. Да уж не год. Улыбается, доволен похвалой. Мастера у нас толковые. Из-за ленточки привезли. Они и там работали в дворцовых мастерских. Техничка у этих моделей как лива. Больше с бронированием повозились. Ну и работало около 30 человек почти круглосуточно, а сутки тут длинные. В общей сложности на постройку твоего волка в овечьей шкуре ушло около 80 часов. Умножая на 20 человек, с учетом, что работали по сменам и отдыхали. Сколько там в нормочасах? А во, Есир хлопнул себя по лбу. Чуть не забыл про связь сказать. Ты, Леа, явно дилетант. Специально для таких случаев в Порто-Франко одна контора делает рации для дураков. Для тебя это будет выглядеть как несколько коробок под сиденьем. Панель управления за крышкой перчаточного ящика. Откинул крышку, и вот эта кнопка автоматически настроена на волну патрулей ордена. Эти две кнопки, сканирование эфира в ручном режиме, вперед и назад по частотам. Если только нащупаешь волну, то можешь послушать, что там говорят, и выйти с ними на связь. Вон тангента закреплена, кнопку нажал и говоришь. Динамик громкой связи на потолке, но вот сюда можешь подключить наушники. Эта кнопка привязана к 8-каналу на ходи-болтайке и служит ретранслятором на дистанции около 10 километров. Сами рации, 4 штуки, закреплены на боковине сиденья, и к ним выведен штекер для зарядки. Еще вот эта кнопка для связи с авиацией. Пилоты могут помочь в трудную минуту или подсказать прогнозы, что впереди. Но с пилотами осторожнее, бывают там и недобрые люди. И напоследок, автоматический сканер эфира можешь запустить. И вот тут на экране он покажет, какие волны используются в твоем радиусе. Можешь подключиться и послушать. Антенны устанавливать вот сюда. И показал слот на крыше, их две штуки. Дорожная высотой 1,5 метра уверенно передает сигнал на 10 километров. Вторая 2,5 метра неудобно при движении, но может добить на 20 километров при исходящем вызове. Прием зависит от мощности вышки или второго абонента. Радиостанция Ньюрина с длинной антенной может поймать километров за 100 точно, может и больше. Есир — это уже не автомобиль, а какой-то космолет, сокол тысячелетия. Давай уже, прокатись, заодно еще раз все проверим, и можем Иванку навестить в больнице. Устроившись за рулем, обнаружил, что сиденья тоже доработали, увеличив боковую поддержку. Несмотря на увеличение массы, динамика разгона немного увеличилась. Подвеска стала менее комфортной, но появилась упругость и сопротивление. Зато салон почти не изменился, и это было мне приятно. Ехали вчетвером. Есир, Ислам, а еще Маша, молча, увязалась с нами. Маша с Иванкой вроде общались в гареме, вот и увидится. Надо же Машку к жизни возвращать. На КПП при выезде из Карфагена решил протестить свою ID не гражданина. Охранник удивился, тем не менее, карта сработала, и я спокойно проехал. До больницы добрались быстро, где нас встретил Захар Зафар. Здравствуйте, Леонид, я ждал вас на проверку, но вижу, что у вас все в порядке. Слышал, что скоро нас покинете, и рад попрощаться лично. Привет, Захар, спасибо тебе за все. Прощаться не буду, навсегда, по крайней мере. А это твой автомобиль? Он с удивлением смотрел на лимузин. Как ты собрался на этом ехать? Не беспокойся за него, Зафар, он прочнее, чем кажется. Вмешался Ислам, перебив мой порыв к праведному гневу. Хорошо, верю. Вы же хотели увидеть мою подопечную? Дружно киваем и поддакиваем. Даже Есир, хотя разговор был на русском, ей значительно лучше, но давайте недолго. Пойдемте. Иванка была бледной, но расцвела, при виде нашей делегации, поблагодарила меня за то, что быстро принял меры, и ее жизнь удалось отстоять у дамы с косой. Немного расстроилась, узнав, что уезжаю, но тут же обрадовалась, узнав, что забираю с собой Машу. О, это хорошая идея. А мы решили дать время девушкам пообщаться наедине, покинули палату, попрощавшись и пожелав скорейшего выздоровления. Но минут через 15 доктор Зафар сделал грозный вид и разогнал этот девичник. Маша после диалога тет-а-тет вышла задумчивой, но уловил на ее лице едва заметную улыбку. Это хорошо. Очень тепло попрощались с Зафаром. Ну что, все пристегнулись? Я выехал за город и решил объехать по окружной грунтовке, проверив автомобиль во всех режимах. Давай по полной. Если есть проблемы, то лучше устранить сейчас. Это Ислам подначивает. По полной, ну держитесь. Дорога была из плотно укатанного щебня, и на прямой выжил более 200 километров. Причем, первую сотню разменял быстрее, чем было до доработок. По внутреннему секундомеру вышло около 7. Мог бы еще, запас мощности под ногой был, но пожалел попутчиков. Пассажиры кто бледный, кто зеленый только охали. Никогда на этой планете не передвигался на такой скорости по дорогам, заключил начальник стражи. А я уже сворачивал с дороги на Целину. Тут был уже более осторожен, опасаясь ям и промоин. Но в целом лимузин шел уверенно. Только рыхлого песка избегать стоит, или проходить такие участи ходом, иначе есть риск увязнуть. Далее направился к довольно крутому на вид холму. В натяг не хватало крутящего момента, понижающий то нет, но разогнавшись, взял и холм. Перевалив за гребень, едва не обделался от страха, да и пассажиры загалдели. В первый раз я увидел местную живность в виде свиней. Ох, ну и здоровые твари, размером со староземельного медведя. Вожак вообще монстр с клыками. Автомобиль их не только не напугал, но вызвал живой интерес, что мне совсем не понравилось. Он от пулей и осколков бронирован, но не от ударов такой туши. Леня, гони нахуй отсюда. Первый раз слышал, чтобы Ислам матерился, выворачивая рули под горку. За мной увязались 5 злобных тварей. По старым следам уже разведанного маршрута гоню, что есть мочи, аж кадец-то молодец. Подвеску не пробил на ухабах, только иногда защитой днища чиркал, и один раз подлетел как на трамплине. Со страху угнал, а порося уже давно отстали. Уф. Машка сидела испуганная и потирала голову, наверное, шишку заработала. Я тоже головой о потолок приложился. Мужики ворчали и потирали ушибленные места. Не предусмотрели такое Родео, надо что-то придумать, раз техника позволяет. Уже подъезжая к городу, обнаружился ручеек с небольшим бродом. Это не было препятствием, но мысль появилась. Слушай, Есир, ты сам все видел. Просто совсем другой авто стал, но его возможности даже превысили наши человеческие. Найдем трехточечные ремни, как в раллийных автомобилях. Слушай, Ля, а эта идея, сзади тоже установить? Да, давай на четверых, на всякий случай. И еще бы шноркель, но как-то скрытно сделать. А шноркель зачем? Ручей видел? Вот подумал, а вдруг попадется небольшой брод. Или мокрый сезон уже в дороге застанет, возможно, большую лужу проехать. Если забор воздуха не поднять выше, есть риск получить гидроудар. Сейчас-то воздухозаборник по центру спереди. Есир задумался, верно мыслишь. Давай уже во дворец. Вы окончательно все проверьте и отдыхайте. Завтра утром выезжаем, а машиной займусь. Есть еще пожелания? Давай вот тут крепление для пистолета. У меня же их 2. И на передней пассажирской двери сделать крепление для Скорпиона Марьим. Еще бы вот тут что-то вроде крепления для дорожной карты, но так, чтобы не мешалось и не перекрывало управление климатом. И радиатор АКП, если стандартный, то надо больше размером установить. Думаю, в таких режимах коробка перегреться может быстро. В целом это мелочи. Наши ребята за пару-тройку часов сделают. Уже высадив всех и передавая автомобиль Есиру, вспомнил про секретные и важные документы, которые неплохо бы упаковать в шпионский чемоданчик. Подкинул эту мысль старшему стражнику. «Варит у тебя голова, Ля», — похвалил он. «Думаю, найдем. А теперь иди отдыхать. Операция «Блади Руннер», «Новая земля», «Эмират Мехтум», «Чеченский имамат», 17 число, 10 месяц 29 года, 6.00. Подъем и завтрак были очень ранние, задолго до рассвета. Маша снова спала в моей кровати, свернувшись рядышком и тихо посапывая. Проводить нас вышли Саид и Анвар. Мажордом долго обнимался и искренне грустил. Тихонько в стороне давал наставления Машке. Хороший он мужик, добрый и ответственный. Саид давал наставления мне, Леня, общий план операции Блади Руннер узнаешь от Есира, он и Ислам будут сопровождать тебя до точки отправления. Какое-то пафосное название операции, перебил я брата, зато в целом отражает картину. Про Юсуфа помни, для всех официально, мы едва знакомы, временно поместить тебя во дворце просила Нисса, мы с ней это обсудили. Помнишь, что с ней нужно быть осторожным? Да, она преследует свои цели, которые не должны тебе навредить, а в перспективе может быть весьма полезной, но это покажет время. Будет хорошо, тогда будешь связанным и в этом вопросе, чтобы не было подозрений. Справься докладывать как есть, ордену не станет известно, докладывай, но по возможности постарайся выйти на высшее руководство. Саид, но если меня поймают, не уверен, что могу сохранить тайну под пыткой. Ты видишь лишь общую картину, без деталей, которые важнее. Сейчас мне нужно наладить связи с ПРА, до начала следующего сухого сезона. Только из-за этого поддержал твой безумный план. Наверняка у них есть агенты в Порто-Франко, но нашей разведке они неизвестны, а обращаться к первому встречному солдату все же не стоит. Также ищи возможности завязать связи среди влиятельных и обеспеченных граждан по всей новой земле. Даже не знаю, как заиметь связи в здешнем Бомонде. Предлагаю подумать над стратегическим производством, где ходят большие деньги. Финансовую и прочую поддержку обеспечу. Идеально вообще получить подряд от ордена. А тебе это не навредит, а то еще кому-нибудь дорогу перейдешь. Сейчас мне нужно лишь обезопасить свой регион от набегов соседей. Для этого достаточно взаимодействия со стороны ПРА. По этому вопросу, вся необходимая информация есть в файлах, которые ты не смотрел. И не смотри, мне есть что предложить русским взамен. А от ордена мне нужен только нейтралитет, той их части, которым изменения в моем эмирате путают все карты. Хорошо, брат, сделаю, что в моих силах. Спасибо тебе, береги себя, Леонид, и вытащи Машу, пожалуйста. Мы обнялись и пошли на выход. На крыльце уже ждали Есир и Ислам в полной боевой. Для нас с Машей также подготовили бронежилеты и помогли подогнать всю амуницию. Предложил присесть на дорожку, никто спорить не стал. Посидели на крыльце дворца, и пока не настал час рассвета, погрузились в броневик. Броневику сначала удивился, это был российский «Тигр», но после вспомнил, что арабы интересовались этой техникой и вроде планировали выпускать у себя по лицензии. Но что-то не пошло, видимо этот списали сюда. Вероятно, раньше это была модификация для десанта, но теперь в салоне было 4 отдельных кресла от какой-то люксовой модели. Мы выехали, не дожидаясь оживления на улице, и уже за городом встретились с нашей колонной, в которой было 2 старых грузовика и пара старшеньких бронеавтомобиля. С удивлением рассматривал этих каракатиц, это старые французские Panhard M3, пояснил Ислам, со слов Есира, который увидел мою реакцию. Устарели за ленточкой, а здесь вполне подходит. Тут вообще мало современной техники. Вон грузовики видишь, ага, не могу понять. Кабина на ЗИЛ-130 походит, но морда другая, и вроде на полном приводе. Румынские стягу-рашу, как раз по образцу советского ЗИЛка. Как они тут оказались, ума не приложу. При том, что уже здесь их переделали на японский дизель и полный привод. Эти из трофеев, тут даже такие странные конструкции чего-то стоят. Все, что можно, собирают по стоянкам и сервисам, если не на продажу, так на запчасти. Кстати, господа командиры, а зачем грузовики и в чем план Блейтраннер заключается? Дальше все пояснял Ислам, видимо знал все детали плана. Официально это торговый караван из халифата до одного полевого командира в имамате. Везем оружие на продажу в грузовиках, разумеется, в основном бутафория и маскировка. В одном из грузовиков сейчас заставлены ящиками твой Блади. Кто? Шкода твоя. Мастера так обозвали. Потому, что черный, стремительный и опасный. Чем опасный? Он убегать, а не убивать. Просто времени было мало для установки вооружения и обучения. Да и экипаж у вас недостаточный. Но покусать он сможет, потом Есир пояснит. Не отвлекайся от темы, примирительно поднимаю руки. Продолжай. Дорога до границы Эмирата свободна, займет часов 5-7. Могли бы идти быстрее, но грузовики при всем желании не разгоняются быстрее 60 км/ч. На границе встретимся со вторым отрядом, который, по легенде, там проводил учения. Кстати, чеченский секрет обнаружили, удалось взять в плен живьем. Там же сделаем небольшой привал и двигаемся дальше. Впереди пойдет передовой отряд разведки, задача на сегодня. Рывком преодолеть 800-900 км. Ты говорил, что там есть блокпост с боевиками. Да, чуть дальше. Поэтому мы встанем на привал примерно за 200 километров, а отряд спецназа выйдет раньше, чтобы зачистить его. Так что к нашему появлению дорога должна быть свободной. Если все пойдет по плану, то к концу завтрашнего дня мы будем на точке высадки. Это если с минимальными остановками, без завалов, встречи с бандитами и на максимальной скорости. Слишком много если. В запас мы оставили сутки на форс-мажор. И как крайний вариант, поворот назад, тебя отправит самолетом, что очень нежелательно. Ислам, в точке выгрузки нас могут засечь, маловероятно, мы отвернем в сторону от дороги, к побережью, где тихое место. По легенде там состоится передача товара, и все следы будут говорить об этом. Ты же выйдешь заранее, со стороны будет выглядеть так, что ты шел по нашим следам и двинулся прямо, твои следы мы на обратном пути в прямом смысле закатаем. Что дальше? Дальше уже неизвестность, но дорога должна быть пустая, там только отворот на Ачхай, но я тебе уже говорил, что они фактически в изоляции. К ним ездят на обмен, но редкой по договоренности. Постов и секретов там нет, в крайнем случае, можно бежать в их сторону. Но проблема в том, что там дорога минирована. При этом известен только примерный участок. В общем, не рассматривай этот вариант, лучше нас догоняй. От этого отворота примерно через 100 километров и будет тот самый блокпост. Да, и ты говорил, что все подозрительно. Карту еще хотел изучить и записи. Да, сделал. И сейчас о плохом. Дорога за постом заминирована, с дистанционным управлением. Это на случай атаки со стороны ПРА. Не думаю, что они будут тратить на тебя дорогую мощную взрывчатку, если только монки и клейморы. И то, если ты пролетишь быстро, не факт, что успеют среагировать. По идее твоя броня это должна выдержать. В общем, это самый опасный участок твоего маршрута. И тут тебе как раз придется пробежаться по лезвию. Преследование, скорее всего, вряд ли у них есть скоростная техника, но наличие крупного калибра обязательно. Конечно, из него трудно попасть в быстро двигающуюся мишень, но одно удачное попадание и можно ставить на тебе и Маше крест. Тут Машка побледнела и закусила губу, а Ислам, поняв, что брякнул лишнего, попытался исправить ситуацию, но этот вариант из разряда маловероятных, вы должны и обязаны оторваться. Максимум 100 километров, а там наверняка уже будут посты ПРА. Как там дорога? В целом нормальная, судя по заметкам на карте. Только небольшой брод через ручей, приток Амазонки, дно из мелкой гальки, глубина не более 30 сантиметров в русле, ширина брода около 25 метров. Это будет примерно через 70 километров от поста. Постарайся оторваться к этому моменту. Проезжать на твоем аппарате нужно медленно. Предполагаю, что за бродом уже будут посты ПРА. На этом посвящение в план закончилось. Некоторое время ехали, изредка перебрасываясь словами. В дороге, глядя по сторонам, меня терзал один вопрос, я не видел ни намека на пустыню, где оказался в первый день. Ислам, слушай, а где пустыня? Тут вроде все пышная зелень вдоль реки, земли плодородные, разве что местами что-то вроде саванны. Пустыня здесь лишь одно название. Как говорят ученые, там когда-то недавно, по историческим меркам, упал метеорит. Места у подножия хребта с сильными ветрами, воды мало, началась эрозия почвы, что приводит к опустыниванию. Если не проводить мелиоративных работ, то пустыня разрастется, но процесс не быстрый. Участок небольшой, но местные по возможности ездят туда для молитвы, скучают по родным краям. Это же далеко, как удалось вывести Саида. А про санитарную авиацию ты ничего не слышал? Усмехнулся рыжий. Ну да, тупанул. Получается, остальные добирались сами? Как же еще? Только тебя еще снотворным кольнули. Вот голова-то болела. Впрочем, потом еще сильнее заболела. Мрази, нахрена они вообще допрос устроили с таким пристрастием? Леня, я сам в шоке. Есть методы вообще ненасильственные, при этом гораздо более эффективные. Если что, Есир не был в курсе. Это личная инициатива Музаффара, ну или Аббаса. Все чуднее и чуднее. И чую неспроста. Тоже так думаю, но это только догадки. А оба они по натуре живодеры. Особенно Аббас, это он при Саиде присмирел. Хорошо, что ты не видел казни и пытки при прежнем эмире. Ислам, а еще уточни у Есира, почему Саид решил устроить революцию. Я понимаю, что есть доля благородства, но он мне сам говорил про экономические аспекты. Мои спутники переговорили на арабском, и Ислам поделился, все просто. Эмират богатый и плодородный, рабы в данной схеме малоэффективны, даже тормозят экономический рост. Считай, что игра в рабовладельца – личный каприз бывшего мира. Саиду нужны специалисты, профессиональные и мотивированные рабочие. К тому же, Эмират прежде был скорее хабом по переправке рабов в другие регионы халифата. Задача, которую поставил Саид – более быстрое развитие экономики и производства в регионе. Результат не заставил себя ждать. При таком подходе перспективы более внушительные. Единственная проблема, которую сложно решить – внешняя угроза. Неужели на него так обиделись соседи за отмену рабства? Нет, конечно. Через Эмират проходил удобный и важный сухопутный маршрут с севера на юг, по которому шел наркотрафик и работорговля. А в чем проблема дать транзит бандитам? Тем более ордену на них наплевать. С этого и начали, но они не прочь поживиться и пограбить по пути. Если говорить об экономическом развитии региона, то это строительство разработок, фермы рабочих поселков. Охранять дорогу или каждый из объектов, значит привлекать большие силы и средства на армию. Целесообразно просто перекрыть маршрут в узких местах. Вот так за разговором и по крупицам пазл в моей голове и сложился. Саиду нужна военная поддержка, о чем он говорил, чтобы спокойно развивать экономику. Наверняка планирует занять лидирующие позиции в регионе. При этом он не хочет повторять опыт ПРА, который спутал планы кому-то из руководства ордена. Чтобы не столкнуться с подобным, Саид планирует не афишировать свои связи и намерения. Меня же планирует использовать как ключевое звено для передачи информации и установления неофициальных контактов. В ордене у него тоже есть связи, но скорее всего, планирует их укрепить и расширить. И тут уже может сыграть карта Ниссы, и в этом он тоже рассчитывает на меня. Наверняка догадался о наших отношениях. Ниссы же ведет свою игру, стремится либо в руководство ордена, что маловероятно, так как там сложившийся круг первоначальных инвесторов, либо хочет забраться максимально высоко, чтобы без последствий уйти из этой организации, при этом ухватив хороший капитал или теплое местечко в местных структурах. Саид для нее может выступать финансистом, либо источником нужных контактов. Для нее также представляю интерес как тайный связный, и это, не трогая темы личных отношений, так что она точно союзник, по крайней мере, пока. Протекторат русской армии, тут пока одни неизвестные. Впрочем, их явно достал имамат. Им нужна стабильность на границе, чтобы не тратить свои силы на решение проблемы. Нагрузка на экономику опять же. На старой земле вопрос с Чечней все же решили, и постепенно этот регион стал одним из самых безопасных в стране, хотя и с местными нюансами, можем повторить, так что тайный союз с отколовшимся Эмиратом им на пользу. Могут и прямой договор сделать, но им это тоже невыгодно, так как Саид может тащить для них всякое полезное из-за ленточки. ХМ, ну пока все и в моих интересах, хотя и риски присутствуют. Как вариант, никогда не поздно уйти работать в авторемонт, а техника тут вторая статья жизнедеятельности, после оружия. А пока я лишь связанная и нигде особо не отсвечиваю. Мои контакты на сегодня. Саид и Ниса. Как и говорил Ислам, примерно через 6 часов мы встретились со второй группой для создания колонны. Причем тут был и танк, не ахти какой, чисто папуасов пугать. Французский колесный АМКС, по сути, БТР, только с башней от танка. Не уверен, что такие есть у арабов, но могли вытащить из староземельных французских колоний. Бензовоз на шасси старого КРАЗа, после румынских тарахтелок и тигра меня уже не удивил. Американский военный трехосник М-35 в качестве перевозки личного состава, еще один броневичок «Панар», да пара внедорожников наподобие «Виллиса». Колонна была достаточно внушительная. После часового привала и перекуса распределили транспорт по колонне и двинулись в путь. Вперед ушел передовой дозор на «Виллисе» и один из «Панаров».